Послесловие. Вот мы и дошли до конца этой работы. Практическая руническая магия – это возможность принять и взять себе право быть вершителем своей судьбы. Это право дано каждому. Право быть избранным и по своему усмотрению творить свою судьбу. Это право вам дано. Возьмите его в руки. Руны позволяют это делать. И при этом помните, что весь окружающий вас мир – это ваше зеркало. Множество зеркальных пространств. И вы, как вершитель своей судьбы, уже есть источник этих проекций. Запускайте проекции здоровья, счастья, благополучия в зеркальный мир. Проекции, где все здоровые и успешные, где у всех все получается, где просто жить радостно, творить радостно. Создавайте пространство творчества, радости, комфорта. Вы достойны самого лучшего. Для этого достаточно иметь это в себе. Иметь внутри себя радость, комфорт, творчество, желание жить. И проводите это во внешний мир, где светлыми бликами будет это все сверкать всеми цветами радуги. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Я уверен, что все у тебя получится. И я это пишу своему отражению в тебе. Я просто это знаю. До встречи. С уважением, автор Исламов Юрий Владимирович. Лето 2015 года. Конец книги. Текст читал Роман Волков.